Для того, чтобы что-нибудь увидеть и осознать, необходимо сосредоточить на этом внимание в той или иной степени. Иначе явление пройдет незамеченным. Этого же требует и наблюдение за тонким миром. Он постоянно вторгается в плотный, но этого не замечают, ибо внимание обращено на внешнее. Мысль – явление тонкого мира, но кто же этому верит? Отрицание закрывает глаза. Таким образом, многое проходит незамеченным. Особенно показательны тонкие чувствования и ощущения. Обычно они безошибочны. Первое впечатление от человека всегда сопровождается реакцией сердца. Оно реагирует на излучение ауры, омрачаясь или осветляясь в зависимости от ее свойств. Также легко чувствовать и настроение человека, особенно если оно враждебное или резко омраченное. Поле для наблюдения очень широко. Было бы желание наблюдать постоянно. Зоркость вырабатывается упражнением. Так многому надо научиться, что времени на бездумное времяпрепровождение уже не остается.